Глава шестая. В Мемфисский дворец фараона входили через ворота между двумя пятиэтажными башнями или пилонами. Наружные стены этих строений из серого песчаника снизу до самого верху были покрыты барельефами. Над воротами на щите был изображен герб или символ государства — крылатый шар, из-за которого выглядывали две змеи. Ниже восседал ряд богов, которым фараоны приносили жертвенные дары. На боковых колоннах в 5 ярусов были высечены фигуры богов, а под ними иероглифические надписи. На стенах каждого пилона главное место занимал барельеф с изображением Рамсеса Великого. В одной руке у него была секира, а другой он держал за волосы людей, связанных в пучок, словно петрушка. Над царем стояли или сидели в 2 яруса боги, еще выше расположен был ряд фигур с жертвенными дарами, а у самой вершины пилонов изображения крылатых змей перемежались с изображениями скарабеев. Эти пятиэтажные пилоны со своими суживающимися кверху стенами, соединяющие их 3-этажные ворота, барельефы, в которых строгая симметрия сочеталась с мрачной фантазией о благочестии с жестокостью, производили угнетающее впечатление. Казалось, войти во дворец трудно, выйти невозможно, а жить в нем тяжко. Ворота, перед которыми толпились солдаты и дворцовая челядь, вели во двор, окруженный галереями на столбах. Двор представлял собой красивый садик, где выращивались в катках карликовые алоэ и карликовые пальмы, апельсиновые деревья и кедры. Все это было выстроено шпалерами и подобрано по росту. Посреди двора бил фонтан. Дорожки были усыпаны цветным песком. Тут, под сводами галерей, сидели или медленно расхаживали высшие сановники государства, негромко переговариваясь между собой. Со двора высокая дверь вела в зал, свод которого поддерживался 12 колоннами в 3 этажа высотою. Зал был большой, но от массивных колонн казался тесным. Освещался он небольшими окошками в стенах и широким прямоугольным отверстием в потолке. В зале царили прохлада и полумрак, позволявший, однако, разглядеть желтые стены и колонны, покрытые многоярусной росписью. Вверху листья и цветы, ниже боги, еще ниже люди, несущие их изваяние или приносящие жертвенные дары, и всюду между рисунками ряды иероглифов. Все это было раскрашено яркими и даже резкими красками — зеленый, красный и синий.